Глава 14. Матвей Самсонович открыл глаза и сквозь мутную пелену заляпанных линз очков рассмотрел на часах 7:30. Но сил на большее не хватило. Он снова закрыл глаза и уснул. Когда он в следующий раз поднял веки, то стрелки часов показывали уже 5:12. «Трава-мурава!» – тяжело прохрипел мужчина и попытался встать. Голову тут же пронзило невидимой молнией. Сердце противно заныло, обезвоженное горло сдавило спазмом. Он упал на подушку и, закатив глаза, протяжно застонал. «Зачем так пить?» – задал он сам себе риторический вопрос. В голове тут же пробежали отрывистые воспоминания его пьянки. Но более-менее отчетливо помнился только приятный ужин в баре с молодым человеком, который напился вдрызг и был вынужден уехать на такси к себе в гостиницу. Потом он зачем-то пошел в гаражи к мужикам, и что было дальше, помнил уже с трудом. «А как все чинно начиналось!» – тоскливо подумал он. «А черт!» – выдавил Матвей Самсонович, вспомнив отрывок ночного скандала с женой. «За каким я вообще потащился к Федотычу в бокс?» «Все!» – облизывая пересохшие губы, отсек Матвей Самсонович. «Ни капли больше! Все, я в завязке, иначе Зинка выгонит меня из дома, к чертям собачьим!» Встрепенулся он и, повернув голову, увидел валяющийся на полу смятый в комок костюм. До комнаты он, вероятно, вчера не дошел, поэтому уснул в зале на диване. Мятая рубашка висела на двери, у кресла, стоящего напротив, виднелась опрокинутая бутылка дешевого портвейна. Вздохнув, сочувствуя собственной глупости, он попытался еще раз встать с дивана. Наконец, приняв сидячее положение, он приложил руку к сердцу, которое еле слышно колыхалось в груди, и тут же обратил внимание на ноющую боль внизу правой конечности. Он посмотрел на нее и обомлел. На ноге была огромная гематома, скрывающая лодыжку. Он с минуту рассматривал гематому, тыкал пальцем, поглаживал, невнятно что-то бурча себе под нос. Неожиданно заорал кот. Отпрыгнув резко назад и ударившись о кресло, он вздыбился и принялся фыркать, махать лапой, уставившись бешеным взглядом в коридор. «Пошел вон!» – замахнулся рукой мужчина на кота, и порция боли тут же пронзила его виски. «Да чтоб тебя!» – выругался Матвей Самсонович, схватившись руками за голову и, тяжело поднявшись, прихрамывая, поплелся на кухню. Уже в коридоре он услышал шуршание, доносившееся из кухни, и на мгновение остановился, прислушавшись. «Зинка, что ли?» – сразу подумалось ему. «Чего не на работе-то?» Вслух буркнул он и похромал дальше. На кухне никого не было. Он вернулся. Открыл дверь в ванную, но и там никого. Сославшись на похмельные галлюцинации, он взял со стола кружку и, набрав из-под крана холодной воды, залпом осушил ее. Громко крякнув, он вытер рот о низ майки и удовлетворенно шагнул к холодильнику. Но только успел он протянуть руку к заветной ручке, как верхняя дверь холодильника резко распахнулась и ударила мужчину по лицу наотмашь. Матвей Самсонович почувствовал, как сочно хрустнул его нос, и разбитое стекло очков больно впилось в щеку. В глазах мгновенно потемнело, и в следующую секунду что-то острое впилось с обеих сторон в его туловище, и с неимоверной резкостью с силой дернуло его назад, втащив его в ванную комнату, проломив его телом кирпичную стену между кухней и ванной.